Игнат спорить не стал, впитывая новые впечатления. База в целом ничего особого из себя не представляла. Огороженная территория с грубо построенными зданиями, где разместился офицерский состав. Рядовые бойцы жили в основательных армейских палатках. Помимо этого, имелись боксы для автопарка и прочая инфраструктура. Все это находилось в постоянном движении. На спортплощадке играли в волейбол и тренировались. В парковой зоне гудела техника. Кто-то недалеко распекал нерадивых подчиненных. «Давай пока ко мне, что ли?» – подумав, сказал Гена. «А то уже вечер, хрен кого растолкаешь из хозяйственников». Новый товарищ разместил его у себя в кубрике. Места там было не то чтобы очень, но жить можно. Тем более Игнат и так не на курорт приехал. Фу, он сбросил сумки и снял со спины переноску. «Ну как ты там, бамп?» Пес вел себя спокойно. Только открытая пасть и вываленный язык говорили о том, что мопсу жарковато. «Ничего, привыкнешь», — усмехнулся Кедров. «Еще понравится». Не успел Хаосит задуматься о дальнейших планах, как в комнату вновь ворвался его новый товарищ. «В халабуду погонишь?» «В халабуду?» — переспросил Игнат. «Да, в забегаловку местную», — пояснил знакомый. «Хоть немного посидеть можно, расслабиться. Амиров увидишь, может и сверхи подтянутся». Новый товарищ быстро скинул военную форму и надел гавайку и шорты. Образ бравого вояки сменился на отдыхающего. Портил его только ремень с автоматом, надетый на плечо. «Люди тоже не железные, отдыхать хотят», — усмехнулся Гена. «Про ротацию личного состава забыли. Вот сегодня приехало первое подкрепление за хрен знает какое время». Теперь Игнат лучше понял ситуацию. Учитывая происходящее в мире, неудивительно, что дальние объекты присутствия остались почти без присмотра. Отдельный интерес вызывали те самые амиры. «Ну, протянул Кедров. Почему бы и нет? Пойдем в халабуду». Глава 2. Новое место совсем не оправдало ожиданий. Оказывается, в Браззавиле его не особо ждали, да и дел никаких для холода не имелось. Однако и плохой ситуацию назвать нельзя. «Не надо спешить с выводами», — подумал Кедров. «Но планы свои пересмотреть стоит. Если он никому не нужен, то и влиться в социум будет труднее». На этом фоне предложение Гены стало куда более ценным, чем кажется. Да и чего греха таить, с находцу было просто любопытно. С этими мыслями Игнат быстро переоделся, благо летнюю одежду взять додумался. Вновь вернулся вездесущий энергичный Гена. Избавившись от армейской формы, он утратил всю воинственность и превратился в этакого суетливого весельчака. «О, ты готов?» – удовлетворенно отметил он. «Тогда выходим. Считай, и повод есть, выпьем за прибытие, с мужиками познакомишься». Из-за перелета чувство времени сбилось. Пока он разбирал вещи, а Гена где-то бегал, начало темнеть. Жизнь на военной базе затихла. «А точно нормально?» – спросил он у идущего рядом Гены. «Я даже перед начальством не появился, а уже куда-то в бар ваш собрался. В херабуду эту, в халабуду», – хохотнул собеседник. «Ты не забывай, у нас здесь и раньше не армия была. Сейчас и вовсе мы сидим и не поймем, для чего». Игнат лишь пожал плечами, не став спорить. Вместе они подошли к парковой зоне, где собралась небольшая группка людей. «О, Генка идет», — заметили их. «И новенького взял, мужики, к нам холод приехал», — тут же громко заметил его спутник. «Надо показать ему славные достопримечательности Браззерсвиля». Все тут же загудели, явно согласные с утверждением. Кедрова представили, он пожал несколько рук в приветствии. Людей на прогулку собралось не так уж и много, чуть меньше десятка. Одеты все в разнобой, но вооружены поголовно. Загрузившись в военные внедорожники, они выехали немедленно. У КПП к группе желающих повеселиться подошел крайне сурового вида мужнина лет 40. «Гена, опять ты сбаламутил народ», — произнес он, осматривая лица, ненадолго задержавшись на Игнате. «Так и чё, Мих?» — пожал плечами тот. «Конец недели, надо, только без хуйни давайте», — произнес Михаил. «Чтоб я не краснел завтра перед Санычем, обижаешь». Деланно возмутился Геннадий. «За честь русского мундира отвечаю головой». Его патетичная фраза явно не произвела впечатления, но задерживать их не стали. Ворота открыли, и все въехали в вечерний Браззавиль. Игнат заметил, что прошло не так и много времени, как он прибыл из аэропорта, но улицы изрядно опустели. «Как стемнеет, одному здесь лучше не появляться», заметил его любопытство сидящий рядом военный, кажется, Василий. «И не смотри, что столица. Времена мутные. Текущая обстановка сейчас была особенно интересна сноходцу, но ситуация не располагала к серьезным обсуждениям. Тем более дорога уже подошла к концу. Заведение выглядело как летнее кафе под открытым небом, украшенное неповторимым африканским колоритом. Столики под навесами из пальмовых листьев и чернокожая прислуга ожидали своих посетителей. Из примечательного, здесь же, на перекрестке, стоял американский хамви с патрулем в полной выкладке. Похоже, солдаты охраняли место отдыха. Игнат, вспомнив слова о популярности этой халабуды у европейцев и американцев, ожидал нечто более изысканное. Видимо, эти эмоции отразились у него на лице. «Ха-ха-ха», Гена засмеялся, хлопнув его по плечу. «Столько у нас находишься и все как не родной. Привыкай, холод, это мама Африка». Быстро припарковавшись, они вышли из внедорожников и направились к столикам. Проходя мимо хамвика, товарищи Кедрова поприветствовали дозорных солдат, будучи явно с ними знакомыми. Гена не соврал. За столиками сидели только белокожие европейцы. Преимущественно мужчины в военной форме. Женщины тоже были, но никаких вызывающих нарядов, и только в группах со спутниками. Почти все хаоситы той или иной силы, но, как и всегда, не достигшие шестого уровня. Дело было скорее не в сложности преодоления барьера, а в психике. Профессиональные военные воспринимали дары как некую фишку, что может выручить в трудный момент. Получив ее, они чаще всего не углублялись в развитие. Тем более, что привычная военная деятельность этому не способствует. «Давай на наши», Гена показал на два стола с краю площадки, у изгороди из каких-то растений. Офицеры тут же их сдвинули вместе и расселись на обычные пластиковые стулья. Подошел чернокожий мальчишка-официант. Гена тут же залопотал с ним на местном, делая заказ. «Не беспокойся», — сказал он. «Тебе я тоже заказал». Игнат лишь пожал плечами. Вскоре на столе расставили какое-то незнакомое пиво и местную закуску. Последнее больше всего походило на обычные драники. «Ну, мужики», — произнес Гена, открывая банку. «Давайте первую, как всегда, за нашу Африку». «Пошла она нахуй», — в голос поддержали его остальные. Зашикали отрываемые банки. Игнат пригубил холодное пиво и поморщился. Местное пойло совсем не походило на то, что он привык пить дома. «Дрянь, да?» — спросил севший рядом Геннадий. «Через пару недель будешь пить, как родное». Все сосредоточенно, явно в охотку, принялись за пенное, похрустывая закуской. Игнат не отставал, осматриваясь по сторонам. Так как громкие разговоры смолкли, он услышал посетителей за другими столиками. Говорили те в основном на английском, но, кажется, слышались и иные языки. На приехавших русских внимания особого не обратили, те явно были здесь своими. Тем временем утолившие первую жажду новые сослуживцы перешли к разговорам. «Я штаны снял, в кусты сел. Ну, сами понимаете», — рассказывал неизвестный военный. «И тут меня за жопу кто-то как тяпнет». «Ага-ага», — усмехнулся его товарищ. «Вы бы видели, как улепетывал. А за ним какая-то дрянь на щупальцах висит». Орал он. «Ребята, а-а». Все уже хохотали, явно слушая историю не в первый раз. «У меня шрамы до сих пор», — сделанным возмущением заметил рассказчик. «Да, было дело», — заметил Гена. «Мы тогда как дали с крупняка, наяривали, пока весь лес не выкосили». «Да уж», — заметил кто-то, — «настали деньки. А как тут с монстрами вообще?» — поинтересовался Игнат. «В городе вроде спокойно». «Да как волна началась, сунулись образины какие-то», — сказал Михаил, один из военных. «Но тут концентрация всякой хунты большая, не с руки им лезть». «Ага», — кивнул Геннадий. «Ушли обратно в леса, теперь это их леса». Слушая объяснение, Кедров понял, что, в отличие от других стран, в Африке все прошло тише. Отказавшись от крупных защищенных городов, монстры заполонили леса. Мелкие населенные пункты чернокожие обороняли сами, с помощью своих хаоситов. Последние назывались колдунами и были у населения в большом авторитете. От разговоров всех отвлек шум мощного движка. Оглянувшись на звук, мужчины увидели еще один хамви. Автомобиль завернул к парковке, явно собираясь остановиться у халабуды. Сноходец тоже обернулся и замер. В машине были сигнатуры сильные. Хамвик остановился, движок затих. Наружу вышли двое мужчин и одна женщина. Не торопясь, они направились к столикам. «Уже заметил?» — спросил Гена, с холодком поглядывая на прибывших. «Кто это?» — поинтересовался Игнат. «Те самые сверхи из натовских», — ответил ему собеседник. Кедров впервые увидел других адептов хаоса из соплеменников, достигших серьезных уровней. Он сразу отметил, что даже без активированного взора каким-то образом ощущает их. «И как они?» — неопределенно спросил сноходец. «Да черт его знает, мутные какие-то», — произнес собеседник, да и слухи нехорошие. Тем временем объекты обсуждения сели за столик недалеко от барной стойки. Состав был довольно колоритным, белокурый европеец, азиат и привлекательная женщина с рыжими волосами. Из тройки арийцы дамы выглядели явно сильнее. Азиат держался тихо, излучая неуверенность. Официант чуть ли не бегом принес напитки. Взяв свое пиво, немец преувеличенно куртуазно открыл бутылку женщины. Так как двое преимущественно молчали, он начала что-то рассказывать. Рыжая точно ощущалась как самая сильная. Игнат применил на нее идентификацию. Инициированный хаосом, человек, уровень силы, 11 уровень, дары и особенности, тело адепта плоти, дар резонансного удара, дар выносливости, дар эхолокации, дар кратковременного усиления, дар проницательности, способности, манипуляция плотью, резонирующий луч, резонирующее поле, выносливое тело, пассивное, сканирующая волна, форсирование ресурсов тела, интуиция, пассивное, статус, усталость. Похоже, скрытное применение идентификации работает, подумал Кедров. Это хорошие новости. Осмотрев полученную информацию, он мысленно присвистнул. Дамочка была не слабая и имела один сдвоенный дар. Учитывая, что расходник для объединения был редким, такое развитие было серьезным достижением. Уже не опасаясь, сноходец идентифицировал и белокурого с азиатом. Инициированный хаосом, человек, уровень силы, 11 уровень, дары и особенности, дар кинетической энергии, дар выносливости, дар физической силы, дар ловкости, дар острого зрения, способности, манипуляция кинетическим аспектом, усиленные физические характеристики, пассивная, наблюдательность, пассивная, статус, расслабленность. Ариец почти не отставал в уровне, но из-за отсутствия сдвоенного дара его энергетическая сигнатура ощущалась послабее. Тем не менее он также был опасен. Инициированный хаосом, человек, уровень силы, 10 уровень, дары и особенности, дар ядовитого воздействия, дар укрепленного тела, дар эмоционального восприятия, дар шокового прикосновения, дар стихиального щита, способности, отравляющий выброс, укрепление кожного покрова, эмпатия, пассивное, электрическое касание, стихиальный щит, статус, расслабленность. Азиат из всех был самым неподготовленным. Это выражалось и в более слабом энергетическом отпечатке, и в наборе даров. Создавалось впечатление, что этот начинал карьеру одиночкой, поглощая все, что найдет. Уж больно случайно те были подобраны, не имея особой синергии. Компенсировалось это основным даром, вызывающим опаску. На что способны яды, усиленные энергией, можно было только догадываться. Быстро оценив всех трех, Игнат отвернулся. Другие развитые хаоситы, как и он, скорее всего, имеют обостренную чувствительность. Последнее тут же подтвердилось. Прошло около 10 минут, как снаходец ощутил на себе чужое внимание. На этот раз уже изучали его. Кедров по привычке держал аспект сокрытия, спрятав свои дары и источник хаоса от сканирующих навыков. Только это не помешало тройке европейцев заинтересоваться им. Точно так же и он без всякого взора и идентификации ощутил их как развитых хаоситов. Тем временем гулянка его новоиспеченных товарищей продолжалась. Разгоряченные алкоголем военные веселились, забыв обо всем. Игнат же как новый человек не понимал их шуток, да и в целом ощущал себя чужаком. Продолжая наблюдать за происходящим, он отметил, что посетителей вокруг явно прибавилось. Люди в основном пили то же самое местное пойло. Гена был прав, в какой-то момент Кедров осознал, что употребляет его без особого отвращения и даже прикончил вторую банку. Оглянувшись на своих товарищей, он понял, что те слишком увлечены весельем и решил сходить к бару в одиночку. Там как раз стоял тот самый блондин, а нормальное появилось что? На английском он обращался к чернокожему. «Нет, сэр, все как обычно, с сильным акцентом», но бармен вполне резво отвечал. «Чертовы черномазые», будто жалуясь, незнакомец повернулся к сноходцу. «У них вечно ничего нет». Он даже не пытался скрыть свое презрительное отношение. Впрочем, бармен и не думал возмущаться. Несмотря на внешнее спокойствие, на блондина он смотрел прямо-таки с животным страхом. «Привет», кивнул ему Игнат и повернулся к человеку за барной стойкой. Показав на пустую бутылку, он произнес: «Еще два». «И мне», вновь вмешался блондин. «Давай четыре». Он говорил на английском, но с акцентом. Кедров не слишком разбирался, чтобы определить его происхождение. «Не видел тебя здесь раньше», обратился к нему незнакомец и протянул руку. «Я Штейгер, немец», предположил Хаосит, отвечая на рукопожатие. «Только сегодня прилетел», — произнес он. «Что?» — усмехнулся Штейгер. «Русские теперь так же, как и наши, работают». «Не понял», — переспросил сноходец. «Хаэм», — ариец подхватил принесенное пиво. «Пойдем за наш столик, поболтаем». Игнат посмотрел на своих. У тех полным ходом шло веселье. В этом плане поговорить с другими хаоситами было куда интереснее. «Ага», — кивнул он. «Пойдем». Их столик стоял совсем рядом. Через пару мгновений Кедров уже садился на свободный стул. «Это наш русский друг, знакомьтесь», — сходу объявил Штейгер. «Дамочку можешь называть Рафаль». «Очень приятно», — кивнул сноходец. Рафаль не портили ни мешковатая военная форма, ни полное отсутствие макияжа. Разве что высокомерное выражение лица выдавало в той изрядную стерву. «Самурай недавно приехал», — сказал немец. «Черт знает его имя. Мы зовем его Ли». Полноватый азиат неопределенного возраста вел себя тихо, направив взгляд куда-то вниз. Похоже, общение его не интересовало. «Не самурай, он и скорее», — поправила его женщина и перевела внимание на Игната. «Знакомое лицо, мы где-то встречались, да это же холод», — вдруг засмеялся Штейгер. «Какой скромный, а я и не узнал сперва». Игнат вежливо улыбнулся. Он и сам поначалу не узнал прозвища своих новых знакомых. Благо, острая память наконец подкинула воспоминания. Пользу принесла флешка Вениамина Петровича. В одном из файлов был список европейских наемников, где фигурировали и Рафаль, и Штейгер. Он постарался вспомнить что-то, но получилось лишь смутно, уж больно в торопях просматривал информацию. Тем временем общение вполне себе наладилось. Игнат хоть и путался иногда в словах, но мозг быстро вспоминал речевые обороты английского языка. «Что ты имел в виду у барной стойки?» – переспросил он. «А», – вспомнил Штейгер, – «ты штрафник, тоже запихнули сюда, чтоб глаза не мозолил». Кедров хотел было сказать, что приехал по своему желанию, но промолчал. В целом немец был не совсем, но близок к истине, да и неплохо сойти за своего. «Так и есть», – ответил он, – «пока мне надо переждать в тихом месте». «Ха-ха-ха», – засмеялся блондин, – «выбрал ты самую лучшую точку на карте, давайте выпьем за встречу». С щелчками открылись банки. Рафаль хоть и поморщилась, но также взяла пиво. Чокнувшись, они отпили местной бурды. «Так что здесь вообще происходит?» Игнат хотел было узнать, чем они занимаются, но решил действовать мягче. «Мне сослуживцы лишь про город рассказали, а они за его окраины и не суются», — не без высокомерия усмехнулся немец. «А вот там, в тропиках, самый кайф. Ты про монстров?» — спросил сноходец. «И про них тоже», — Штейгер перевел взгляд на бармена. «И про негров». «Ага», — решил блеснуть знаниями Игнат. «Я слышал, что их защищают колдуны Вуду или как-то так». «Ага», — кивнул Рафаль. «Уроды еще те». «Запомни», — обратился Штейгер, — «не вздумай иметь с ними контактов или подставлять спину. Эти черномазые гниды ударят, как только расслабишься». «Хаэм», — Хаосит удивился таким радикальным взглядом. «Мои сослуживцы не рассказывали ничего подобного. Ваши сидят в городе и не высовываются». Немец стал более эмоциональным, из-за чего Игнат понимал не все слова в речи. «Как и наши. Это нас отправляют в самую жопу тропиков, чтобы...» Штейгер одернула его Рафаль, усмехнувшись. «Будь хорошим мальчиком, а то отшлепают по попке». Тот пропустил насмешку с каменным лицом. Сидя рядом со своими новыми знакомыми, сноходец мысленно оценивал их. «Интересно», — спросил он сам себя, — «а во мне простые люди также ощущают инаковость?» «Кстати», — обратился к нему Штейгер, — «не думаешь». Разговор оборвался на полуслове от оглушающих раскатов грома. Игнат и все остальные торопливо перевели взгляды на небо. «Что за херня?» — подумал Кедров. «Хоть оно и стемнело, но ведь только что было чистым. Однако сейчас там будто из ниоткуда взялись тучи, то и дело освещаемые яркими вспышками». Однако на этом странности не закончились. Прямо на глазах шокированной публики в затянутом хмарью небе начали происходить странные изменения. Как в том сне, быстро мелькнула мысль в голове Хаосита, и он не ошибся. Медленно тучи наливались тусклым алым сиянием. Зрелище выглядело странным и пугающим, вызывая панику у наблюдателей. Со всех сторон раздались крики встревоженных людей. Где-то в панике перевернули стол, послышался звук разбитой посуды. Кто-то просто громко ругался, иные побежали к парковке. Игнат еще не осознавал, но ровно в этот момент шокированное человечество во всех точках Земли наблюдало ту же самую картину. Небо скрылось от глаз, будто оскверненное алой хмарью. Однако вскоре всем стало не до этого странного события. На плече у Штейгера ожила рация. «Кажется, мы в дерьме», — произнес он, кратко переговорив по связи. Словно подтверждая его слова, откуда-то издалека донесся пугающий вой, что не мог принадлежать обычным зверям. Паника вокруг только усилилась. Тем временем малая хмарь окончательно затянула ночное небо, надолго отсекая звезды от глаз человечества. Глава 3. Говори, что случилось. Быстро обратилась к немцу Рафаль. Птички фиксируют движение в пригороде. Посерьезневший Штейгер отвечал четко и быстро. Север скопления тварей тип 2. Юг и запад, ситуация похожая. Из-за быстрой речи и обилия профессиональных терминов Кедров ничего толком не разобрал, знания в английском сплоховали. Но частичного понимания фраз хватило, чтобы осознать, случилась некая агрессия со стороны монстров. Игнат. Послышался крик Гены со стороны. Не тратя времени на прощание, снаходец рванул к своим. Дела жопа, крикнул ему военный. По машинам, быстро. Еще секунду назад это была компания пьяных гуляк, но сейчас мгновенно превратилась в группу собранных людей. Пробиваясь через паникующую толпу, они направились к парковке. Зарычали движки. Автомобиль только был рванул, но тут же притормозил. Впереди быстро пронесся тот самый хамвик, который вел Штейгер. Вслед за ним проехал и второй, с патрулем натовцев, охранявших перекресток. Пиндосня, бля, ругнулся офицер, сидящий за рулем. Пропустив их, он ударил по педали, и внедорожники выехали на дорогу. «Миша, рви к нашим!» – кричал Гена. «Передают, чтоб городу погонь полезла. Еще немного, и уже не пробьемся». Бывший еще 5 минут назад весельчаком, он вновь изменился, став суровым командиром. Скрипя шинами на поворотах, автомобили мчались по ночному городу. И все это под тусклым алым сиянием небес, превратившихся в какое-то инфернальное зрелище. «Ну и хрень!» – произнес незнакомый Игнату низкорослый военный. «Ебана мать, будто конец света, вот уж точно», — отметил Гена. Путь от Халабуды был не такой уж длинный. Вскоре вдалеке послышалась стрельба. «Наши уже работают», — с беспокойством заметил водитель. «Прорваться бы», — Гена обратился к знакомому Игнат, показывая на оснащенную люком крышу. «Пропусти меня, я могу прикрыть, если что». В отличие от остальных, он видел намного больше, поэтому хотел подготовиться. «Окей», — тот не стал спорить. «Мужики, пропустите его». Внутренний салон был довольно просторным, поэтому снаходец протиснулся без проблем. Высунувшись из открытого люка, Хаосит осмотрелся. В это время из-за угла показалась военная база. Режимный объект окружен зоной отчуждения, удаленной от других зданий. «Сейчас это было очень кстати. Вижу движение», — закричал водитель. Для Игната приближающиеся твари уже давно были как на ладони. Монстры двигались неорганизованными одиночками. Внимание тут же привлек наиболее яркий энергетический след, что находился совсем неподалеку. Инициированный Хаосом, представитель расы звероподобного типа. Уровень силы. 10 уровень. Дары и особенности. Дар физического всплеска, дар скорости, дар выносливости, дар ярости, дар рывка, дар физической стойкости. Звериные рефлексы, звериное чутье. Способности. Рев ярости, рывок, ярость, ускорение, выносливое тело, пассивное, укрепленное тело, пассивное. Статус. Наведенный психоз. Твою мать. У сноходца глаза вылезли на лоб. Как же этот урод запакован. Монстр примерно выглядел как горилла, покрытая толстой чешуей и со здоровенными когтями. Что интересно, пах существа был закрыт какой-то ветошью, что говорило о наличии примитивного разума. Дальше стало не до наблюдений. Монстр, услышав шум внедорожников, обратил на них внимание. Маленькие глазки налились лютой злобой и ненавистью. «Эррррррррр». Дикий рев огласил округу и с неожиданной силой ударил по ушам. На несколько мгновений Кедров ощутил себя слабым и ничтожным. Появилось нестерпимое желание бежать от этого сверхсильного хищника как можно быстрее. Наваждение ушло почти мгновенно, но вот на спутников оно оказало куда более сильный эффект. Автомобиль резко съехал с дороги на обочину. Заглянув в салон, Хаосит увидел, что остальные люди сидят в прострации, придавленные ужасом. «Миша, очнись!» Пришлось перехватить руль и ударить водителя по щеке. Увидев проблески разума в глазах водителя, Игнат крикнул: «Очнись, давай к базе». «Понял», — кивнул быстро пришедший в себя военный. «Чё-то, пиздец, накрыло». Сноходец уже не обращал на него внимания, он был сосредоточен на других мыслях. Выглянув обратно в окно, Игнат услышал визг покрышек и звук удара. Обернувшись, он увидел, что едущий следом внедорожник свернул с дороги. Там он бортом зацепился за столб, из-за чего машину развернуло поперек дороги. Автомобиль потерял контроль и остановился. «Блядь!» – выкрикнул из салона Гена. «Мужики втухли! Надо выручать!» Водитель ударил по тормозам, с визгом шин на ней остановились. В следующий момент монстр, уже заметивший два спешащих внедорожника, размазался от скорости, рванув к намеченным жертвам. Кедров создал кинетический щит, но противник выбрал целью другую машину. Бабах! Используя скорость рывка, тварь нанесла сокрушающую атаку по кузову. От его силы бронированный армейский внедорожник завалился на борт. Монстр в дикой ярости начал наносить по нему удары с такой силой, что во все стороны полетели куски обшивки. «Сдай назад», — произнес Игнат. «Мне нужно быть ближе для удара». Он мог нанести удар и отсюда, но все еще не хотел демонстрировать свою истинную силу. Завыл двигатель от работы на предельных оборотах. Внедорожник на реверсе рванул к попавшим в переделку военным. Из боковых окон вылез Гена и еще один военный и открыли огонь по монстру, но тот даже не обратил внимания. «У него острое чутье», — подумал Хаосит, черпая силу для атаки. «Надо грамотно ударить». В ход пошла одна из его новых разработок. Он сконцентрировал аспект холода в пучок, а сверху закрыл его вуалью из аспекта сокрытия. Получилась серая туманная сфера, почти невидимая в вечерних сумерках. Она рванула в сторону мутанта, мгновенно настигнув его. Пуф! С тихим хлопком синий всполох осветил округу. Монстра и помятый внедорожник покрыло изморозью и наплывами инея. Ледяной аспект сковал противника смертельной хваткой. Эр-эр-эр-эр-эр. Новый рык ярости и боли раздался на всю округу. В этот раз волна ментального воздействия уже не подействовала на готового к обороне Хаосита. Игнат вновь создал кинетический щит, закрывая автомобиль, и на этот раз навык оказался кстати. Мутант пришел в совершенное неистовство от атаки. Найдя взглядом обидчиков, он рванул вперед, желая покарать их. Бум! Разогнавшийся через рывок монстр со всего маха впечатался в кинетический щит. Из-за удара туша в несколько сотен килограммов не выдержала. Панцирь из твердой чешуи лопнул. Сквозь трещины полилась кровь, от холода тут же замерзающая алыми наплывами. Кедров ощутил сильнейшее давление на разум, но щит удержал. Из-за более плотной энергии источника хаоса стало труднее создавать навыки, но их эффективность существенно возросла. Пока монстр не очухался, Хаосит совершил резкий толчок кинетическим щитом, опрокидывая противника навзничь. Замороженный и оглушенный, он тут же начал возиться, пытаясь подняться на лапы. Используя полученные секунды, Игнат не оставил шансов твари. Сфера холода проявилась в воздухе неярким сиянием, окружив тушу синим ореолом. Миг, и энергия ледяных потоков сконцентрировалась прямо в центре, создавая точку беспрецедентного поражения холодом. Дезориентированный монстр даже не успел ничего понять, как его сознание ушло в небытие. «Он мертв», — крикнул Игнат, ощутивший поток энергии. «Быстрее, вытаскивайте людей, я прикрою». Двери внедорожника открылись. К помятому, лежащему на боку второму автомобилю побежал Гена и его подчиненные. Один из них обладал усиливающим даром. Запрыгнув на кузов, он вырвал дверь и начал вытаскивать пострадавших. Кедров вылез из окна в крыше и спрыгнул на землю. Подбежав, он не глядя забрал всю добычу с твари, продолжая смотреть по сторонам. Сноходец беспокоился, что битва привлечет монстров, но, похоже, клич этой обезьяны, наоборот, распугал слабых существ. Тем более плотная стрельба с базы не давала им особой свободы действий. Их скоротечный бой военные неподалеку, разумеется, заметили. Пока из помятого внедорожника вытаскивали раненых, открылись ворота КПП. С рокотом выехал бронетранспортер и, быстро набирая скорость, направился к ним. «Раненых на броню, быстро!» – закричал немолодой офицер из люка, когда машина подъехала. Следуя его приказу, бережно, одного за другим на корпус сложили пострадавших. Игнат мельком глянул на их состояние, потрепало изрядно. Хоть горилла и не успела получить доступ к салону, многих людей внутри покалечило от одной лишь силы удара туши. «А теперь валим!» — продолжал кричать незнакомый военный с бронемашины. «Ходу, Гера, ходу!» Все разбежались по транспортам, и внедорожник, а за ним бронетранспортер, поехали к базе. Кедров, вернувшийся обратно на свое место, уже было расслабился, но через взор приметил нового противника. Вдалеке, из-за ветхих двухэтажек показался монстр, похожий на здоровенного дикобраза. Увидев людей, он встопорщил свои здоровенные иглы. Игнат заметил, как в теле мутанта запустились энергетические процессы, явно готовя удар. «Дерьмо», — подумал он, поняв, что произойдет дальше. Форсировав физические силы, Хаосит спрыгнул с крыши автомобиля и рванул к бронетранспортеру. Уже запрыгивая на него, активировал кинетический щит. Одновременно с ним монстр отправил рой из сотен толстых костяных игл. Несколько толстых пальмовых деревьев, растущих вдоль дороги, оказались на траектории атаки. В одно мгновение они мелкой щепой разлетелись в стороны, а в следующий момент накрыло военных. Со звуком ломающихся костей рой толстых иголок ударил в стену навыка. Игнат вновь почувствовал давление на мозг, но щит работал выше всяких похвал. «Ах ты, урод!» – подумал Хаосит, смотря на чертового ежа. Обнаружив, что не добился успеха, тот преспокойно готовил новую атаку. Сноходец мог бы его достать, но не хотел показывать людям свои незадокументированные способности. Однако справились без него. Работал кто-то с военной базы. Игнат не знал, чем ударили, кажется, гранатометом. Раздался сильный взрыв, задевший тварь. Переваливаясь, та рванула под прикрытие домов. Тем временем внедорожник, а за ним и бронетранспортер, наконец, миновали КПП. Ворота за ними тут же закрыли. К машинам побежали солдаты с носилками, помогая забирать раненых в медсанчасть. Игнат осмотрелся. Военный объект походил словно на разворошенный улей. Везде бегали люди с оружием. Из складов доставали и таскали куда-то ящики с боеприпасами. Игнат обратился к Гена. Тяжело дыша, он сел прямо на асфальт. «Ты там как, мужик?» «Нормально», — кивнул ему Хаосит. «Чтоб не потеряться», — продолжил новый товарищ. «Иди пока в кубрик наш. Если что, скоро тоже вернусь». Понял. Не став спорить, Хаосит пошел к расположению. Похоже, планы отдыхать и наслаждаться экзотикой не сбылись, подумал он, быстро найдя свое жилье. Впрочем, Игнат не расстраивался. В какой-то момент Хаосит понял, безмятежная жизнь – это не то, к чему надо стремиться. Он встал на путь силы, сойти с которого можно только в могилу. Да и то не факт, предположил сноходец, вспомнив нежить. Войдя в кубрик, Кедров увидел беспокойного бомбика. Заметив хозяина, мопс тут же накинулся, обрадованный его возвращением. Мужчина же снова подумал, правильно ли он поступил, когда взял с собой пса. Если в Африке творится такое, лучше было его оставить в Екатеринбурге. «А с чего я решил?» – задался вопросом Игнат, посмотрев из окна на алую хмарь в небе. «Что такое только здесь происходит?» И правда, во сне он видел, как это странное явление стало всеобъемлющим. «Могло ли оно охватить всю землю?» «Дела, а?» – произнес он, сев в старое, совдеповского вида кресло. «Ладно, бамп, пока сидим и ждем». Хоть Игнат и утомился, но уснуть бы не вышло. Кровь еще кипела от адреналина, а за окном слышался грохот стрельбы. Чтобы как-то отвлечься, он достал добычу с убитой гориллы. Из шести полученных даров интерес вызвал только дар рывка. Неудивительно, ведь способность быстро перемещаться являлась одним из ключевых моментов для контроля над боем. Дар рывка, телесно-волевой тип, позволяет быстро перемещаться на небольшие расстояния, комбинируется с атаками ближнего боя. Внимание! Эффективность навыка зависит от физических характеристик. «Да блин», — подумал Кедров, читая свойства. Нижняя строчка стала ложкой дегтя в бочке меда. Теперь понятно, почему он видел эту способность только у противников силового типа. Хоть тело Игната по всем параметрам превосходило обычных людей, но он не шел по пути физического совершенствования. Этот дар не подходил ему. Можно, конечно, все равно поглотить его, но Хаосит слишком боялся психоза. Нет, наконец решил сноходец. Он скормил все шесть даров, полученных с монстра, источнику хаоса. Правда, и здесь его ждало небольшое разочарование. Кедров отчетливо ощутил, что теперь для развития источника потребуется намного больше ресурсов. Это было ожидаемо, подумал он. Каждый следующий уровень требует больше предыдущего. Когда Хаос пожрал все предложенные дары, Хаосит собирался все же лечь отдохнуть. Шаги в коридоре вызвали предчувствие, что отдых отменяется. Так и оказалось, дверь распахнулась, заглянул Геннадий. «Игнат», — произнес он, изучающе смотря на него. «Да», — пожал плечами Кедров. «Что-то хотел». «Ага, тому, кажется, было неловко. В общем, дело есть. Пойдем к командиру нашему». Сноходец не понял, зачем его звали, но отказываться не стал. Скорее всего, чего-то захотят. Это самое простое объяснение, учитывая, какую эффективность он показал. Они покинули пустующее здание с жилыми помещениями. Игнат, да и идущий рядом Гена, оба невольно посмотрели на инфернальное небо. «Ну и дрянь», — произнес военный. «Не думал, что на своем веку такое дерьмо увижу. «Возможно», — невесело усмехнулся Хаосит. «Еще и не такое увидишь». «Этого-то и боюсь», — ответил провожатый. Вместе они вошли в соседнее здание, оказавшееся штабом. Проследовав по коридору, зашли в одну из дверей. Игнат увидел типичное казенное помещение. За большим столом сидел немолодой мужчина в военной форме, что-то напряженно высматривающий на экране компьютера. «Товарищ полковник», — обратился Геннадий. «По-вашему, нет времени, Ген», — оборвал его тот и перевел взгляд на Хаосита. «Херово, конечно, что при таких обстоятельствах знакомимся. Кедров Игнат, верно, он самый», — согласился сноходец. «Игнат, надеюсь, потом предоставится возможность познакомиться и поговорить без спешки», — без обиняков обратился к нему офицер. «А пока мы собираем людей для эвакуации посольства. Поедешь?» Хаосит задумался. Он уже давно приобрел репутацию, если не героя, то этакого защитника. Это приносило и плюсы, и минусы. Сейчас от него ждали вполне определенного ответа. С другой стороны, подумал он, почему бы и нет? Игнат в любом случае будет убивать монстров и забирать их добычу. Так почему бы это не сделать все на пользу обществу и своей репутации? «Когда выезд?» – задал он вопрос. «Вот это наш мужик!» – довольно хмыкнул сзади товарищ. «Я же говорил, согласиться!» «Хорошо!» – кивнул полковник. «Гена, экипируй его на складе, там уже в курсе!» На этом разговор, занявший буквально минуту, закончился. Они покинули кабинеты на вышеупомянутом складе, подобрали набор экипировки с бронежилетом. От остального Игнат отказался, привычно взяв себе пистолет. «Так что там?» — спросил он Гену, следуя в автопарк. «С делом по эвакуации?» «Все, как всегда», — пожал плечами тот. «Задачу выполнить быстро и желательно не сдохнуть. А конкретнее?» — поинтересовался Игнат. «Мозги тебе грузить не буду», — ответил военный. «От тебя требуется лишь то же самое, что при беготне из халабуды. Там помощь, тут защитить». «Понятно, это было логично. Ни о каком боевом сложивании речи не шло. Встроить Игната в вертикаль подчинения даже с минимальной эффективностью за короткий срок было невозможно. Не знающий ни боевых команд, ни напарников, он будет только мешающимся звеном. Поэтому Гена проявил благоразумие, решив оставить Хаосита как есть, самостоятельной боевой единицей». «Понятно», — кивнул он. «Ну вот», — Гена показал рукой. «Тогда поехали». В автопарке и правда уже собиралась колонна техники. «Эти сутки когда-нибудь закончатся?» — мысленно задался вопросом Игнат. Душная африканская ночь, полная сражений, крови и смертей, только начиналась. Глава 4. Впереди и замыкать будут две коробочки, Гена показал на бронетранспортеры. «Ну, и повезем на Уралах». Из-за чрезвычайности ситуации колонну собрали за считанные минуты. Сейчас техника стояла, рыча мощными двигателями и готовая двинуться в путь. Вокруг то и дело доносились крики команд, бегали люди с боеприпасами и оружием. «Я буду в головной машине. Операция на мне», — в словах Гены появилась гордость. «Рад, кстати, что ты согласился». «Спасибо, дружище». Он хлопнул Игната по плечу, демонстрируя скупую мужскую благодарность. «Спасибо не булькает», — усмехнулся Кедров. «Так что по приезде с тебя стол?» «Да запросто», — ответил мужчина. «Вот приедем, и такую поляну накрою, закачаешься». Он быстро залез на броню, откуда явно натренированным движением нырнул в довольно узкий люк. Хаосит последовал за ним, но остался на крыше. В защитные свойства обычного, хоть и толстого металла, против навыков он не верил. Зато снаружи можно будет быстрее реагировать на ситуацию. «В городе работают местные вояки, полиция и америкосы», — произнес Гена, выглянувший из люка. «Говорят, держатся вполне неплохо, так что и мы вывезем». «Ехать-то далеко?» — спросил сноходец, продолжавший оценивать обстановку. «Нет», — отмахнулся собеседник. «Домчим с ветерком». В этот момент его отвлекли, военный снова скрылся под броней. Похоже, операция уже была распланирована, промедлений более не последовало. Открылись ворота КПП. Набирая обороты, взвыли двигатели. На броню запрыгнуло еще несколько военных, остальные двигались пешим ходом, взяв колонну в охранение. Медленно они покинули территорию базы. Вокруг режимного объекта бой уже затих. Монстры, несмотря на низкий интеллект, на смерть идти не желали. Напрягая взор, Игнат всмотрелся в город. Залитая отблесками алого света столица африканского государства вызывала тревогу и напряжение. То и дело слышались рычания разных тварей, крики людей и разобщенная стрельба. Он сходу отметил пару десятков энергетических сигнатур разной силы. Благо те перемещались и действовали разобщенно. Идентифицировав их, Кедров не нашел никого опасного, зато отметил, что у всех в статусе есть наведенный психоз. Возможно, это явление с небом так подействовало, предположил Хаосит. Больше ему ни с чем было связать такое резкое обострение агрессии. Выехав с базы, колонна повернула, направившись к центру города. Вскоре они двигались по тесной улице, в окружении местных обшарпанных зданий. Впереди мелькнули уродливые силуэты. Тут же загрохотали выстрелы. Сопровождающие колонны отряды военных били навскидку, больше желая отпугнуть тварей, чем попасть. «Бьем, не жалея патронов», — закричал высунувшийся командир. «Чтоб эти суки и не думали рыпаться. Людей зацепим, Ген», — обратился один из идущих рядом бойцов, имея в виду прячущихся в зданиях местных. «Лес рубит, щепки летят», — после паузы ответил его знакомый. «Некогда нам беспокоиться о других. Сверху», — перебил его Игнат. Привыкнув сражаться на земле, он и сам поздно увидел угрозу в небе. Военные среагировали немедленно. Тут же вскинув оружие, они открыли огонь по приближающимся силуэтам. Хаосит зачерпнул силы и ударил конусом ледяного аспекта по широкому радиусу. У него отлично получилось. Хоть и слабая атака, но она замедлила движение крупных крылатых монстров, отнимая у них возможность поддерживать полет. Туши размером с человека начали падать на землю. Особой силой они не отличались. Обычных огнестрельных ранений тварям хватило, чтобы сдохнуть. Одно из существ рухнуло прямо на броню. Игнат, сознание которого было ускорено, сориентировался мгновенно. Достав из разгрузки клинок, он ударил твари под горло, в мягкую ткань шеи. Монстр, похожий на уродливую птицу-мутанта, забулькал, но быстро затих. Твари из тех, кого не зацепило, порскнули в разные стороны. Упавших на землю добили, быстро отделавшись от атаки. Потерь не произошло. «Так держать», — крикнул Гена. «А теперь едем дальше». Колонна, притормозившая на время нападения, вновь повысила скорость. Благо улицы были почти полностью свободны. Движение транспорта прекратилось еще вечером, что уберегло от гигантских пробок, как в Краснодаре. «Гена, далеко еще?» — спросил Игнат. «Нет», — покачал тот головой. «Сейчас мимо стадиона проедем, чуть дальше и будет посольство». «Хорошо», — кивнул Хаосит. Как раз они выехали на перекресток, и показался тот самый стадион. Довольно крупное здание заинтересовало Кедрова, но не из-за любопытства к местным достопримечательностям. «Какая-то крупная тварь у стадиона», — крикнул он, одновременно применяя идентификацию. Инициированный Хаосом, гигантский слизень, представитель расы звероподобного типа. Уровень силы, 8 уровень, дары и особенности.